Поэтому страх, будучи весьма сильной эмоцией, создает сильную вибрацию, которая порождает в тонком мире весьма отрицательный мыслеобраз ужаса, который будет тащиться за породителем до тех пор, пока человек не изживет созданное им порождение. Человек, как говорится в учении, должен пройти тропою того ужаса, который он создал в своем воображении. Так мудрые космические законы заставляют каждого человека на себе самом испытать то отрицательное, что в своем невежестве он порождает. Рано или поздно человек вибрацией страха привлечет к себе то, чего он боится. Справедливость действия этого мудрого закона мы наблюдаем в жизни весьма часто. Так человек, боящийся заболеть, обязательно заболевает. Боящийся огня часто погибает в пламени пожара. Боящийся воды тонет. Боящийся воров бывает ими ограблен. Боящийся змей погибает от змеи. И так далее. Из всех разрушительных энергий нужно отметить вибрацию страха, ибо страх разрушает каждую творческую вибрацию. Если бы можно было передать все явления, порожденные страхом, то человечество ужаснулось бы этим образом. Страх напоминает страшную гиенну, которая на земном плане создает такие загромождения, от которых путь к высшим сферам пресечен. Но, кроме того, страх нагнетает темные силы, давая им толчок к темным действиям. Но даже на самых простых примерах жизни можно убедиться, насколько страх разрушает самое утвержденное предназначение. Но каждое действие страха на тонком плане разрушает множество возможностей. Явление страха есть запруда для каждого начинания. Именно мощь совершенства дает очищение от страха. На пути к миру огненному нужно искоренить страх, ибо его порождения разрушительны. Развитие и овладение психической энергией требует бесстрашия, требует отречения от всякого страха. Необходимо освободиться от всякого вида и рода страхов, изжив их в своем сознании. Необходимо всегда помнить, что отсутствие страха есть первое условие, чтобы остановить любое зло. Природа огненной стихии противна всякому проявлению страха. Человек, всего боящийся, не проявит мужество перед пространственным огнем, между тем именно для спасения необходимо проявить мужество. Как из страха, обратившийся в бегство перед диким животным, бывает им настигнут, так будет настигнут всякий желающий избегнуть приближающуюся к земле огненную стихию. И как для спасения от дикого зверя необходимо проявить мужество и устремиться на него, точно так же необходимо мужественно устремиться навстречу сужденному фактору нашей эволюции. Для того, чтобы изжить страх, нужно всегда держать в своем сознании «не убоюсь ничего». Не обращу спину ни перед чем и смело пойду навстречу всякому страху. Только так можно будет начать избавляться от всяких страхов. Цитата. Много раз я предупреждал против страха и предательства. Нужно запомнить это с эволюционной точки зрения. Все субстанции страха противоположны огню. Таящий в себе зародыши страха, не приближайся к огню. Явление всех продуктов страха испепелится огнем, потому устремление к огненной энергии должно значить отречение от всякого страха. Нужно брать пример с тех отважных сердец, которые не только не бегут от огненных драконов, но безбоязненно приближаются к ним. Сердце, параграф 589. Сомнение есть тоже одно из тех отрицательных человеческих свойств, которое кладет предел всякой возможности дальнейшего продвижения в своей эволюции. Сомнение есть та темная преграда, сквозь которую не проникают лучи света. Сомнение разлагает все лучшие и высшие человеческие качества и свойства. Сомнение губит все лучшие начинания. Сомнение есть тот червь, который медленно, но верно подтачивает самые прочные устои. Сомнение есть открытые врата для доступа темных сил. Человек во всем сомневающийся, есть человек духовно разлагающийся. Как тлетворное дуновение знойного сирокко пустынь губит все нежные ростки полезных злаков, так разлагающее действие сомнения губит все ростки духовного развития. Допустивший в свое сердце ехидну сомнения будет, в конце концов, этой ехидной уничтожен. Сомнение, так же как и вера, не может быть условным, оно всегда безусловно. Сомневающийся в чем-нибудь одном сомневается во всем. Доверяющий на 99%, но допускающий 1% сомнения, в сущности сомневается на все 100%, ибо одна капля этого яда вполне достаточно, чтобы свести на нет всю сумму доверия. Сомнение, так же как страх, есть порождение незнания. Знающий не сомневается, но незнающий боится принять то, что не было известно его деду и чего он сам не знает. Он хочет все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими руками, упуская из виду, что многие высшие понятия не могут быть доказаны обычным путем, что действия высших сил и энергии часто не могут быть физическими органами ни зримы, ни осязаемы.